свое время между ними начинался, но не склеился роман. И с тех пор они очень тепло относились друг к другу. В телеграмме он объяснил положение вещей. И Либвейн, собственно, Либвейн Эриксон Сислер, она только что, в третий раз вышла замуж. Дом в гавани принадлежал мужу, химику-технологу. Либи незамедлительно позвонила и очень эмоционально, от чистого сердца, позвала приезжать и жить сколько захочется. «Сними мне комнату недалеко от пляжа», — попросил герцог. «Да живи у нас». «Нет. Об этом не может быть и речи. Не хватало еще мешать молодоженам. Ой, Мосес, не будь романтиком. Мы с Сислером живем вместе уже 3 года. Но все равно, сейчас у вас медовый месяц. Ой, не говори чепуху. Я расстроюсь, если ты не приедешь. У нас 6 спален. Да приезжай без разговоров. Я слышала, чего ты там нахлебался». В конечном счете, как и следовало быть, он уступил. При этом он чувствовал, что поступает неправильно. Ох, неправильно. Своей телеграммой он фактически вынудил у нее приглашение. Лет 10 назад он крепко помог Либби. И не заставь он ее сейчас платить долг, он нравился бы себе больше. Надо все-таки думать, к кому обращаешься за помощью. Пошлое дело дать слабину, подгадить. Во всяком случае, думал он, я не буду все окончательно портить. Не буду допекать Либби своими неприятностями и предстоящую неделю рыдать на ее груди. Приглашу ее с мужем пообедать. Да, за жизнь надо бороться. При этом главном условии ты ее сохранишь. Ну, чего ради тогда опускать руки? Рамона права. Заведи летний гардероб. У брата Шуры можно еще занять денег. Он охотно дает, знает, что вернешь. В жизни действует похвальное правило — плати долги. Так он отправился покупать себе одежду. Он посмотрел рекламы в «Нью-Йоркере» и «Эсквайре». Наряду с молодыми администраторами и атлетами на их странице теперь допускали людей в возрасте с морщинистыми лицами. Побрившись, чище обыкновенного, причесав щеткой волосы, что-то он увидит в сверкающем трильяже магазина. Он поехал автобусом в центр. Выйдя на 59-й улице, он спустился по Мэдисон-авеню до 40-х и по 5-й авеню пошел вспять к Плазе. Тут и солнце вспороло серые облака, вспыхнули витрины. Герцог заглядывал в них с пугливым интересом. Новые веяния в моде шокировали его, резали глаза. Хлопчатобумажные пиджаки в полоску, шорты с красочными подтеками, как у Кандинского. Это же смех надеть такое человеку среднего возраста или старику с брюшком. Уж лучше пуританская сдержанность, чем казать сморщенные колени и варикозные вены, переканье пузичка и до неприличия износившееся лицо под спортивной кепкой. Ну, конечно, Валентайн Герцбах, отбивший у него Маделин и шутя управляющийся с деревянной ногой, тот может облечься в эти яркие сверкающие раковые шейки. Он Дэнди Валентайн. У него крупное лицо, широкие скулы, тяжелый подбородок. Чем-то он напоминал Мозесу Путцы Ханфштенгеля, личного пианиста Гитлера. Для рыжеволосого человека у него совершенно необыкновенные глаза. Карие. глубокие.